закинул руки за голову, несколько раз прогнулся, потом огляделся, потом стал подниматься, видимо, на крыльцо. Голова скрылась, исчез. Нашего человека, тем более на Кавказе, трудно чем-нибудь испугать. Народ стал выходить, закуривать, но разговаривали негромко, словно кого-то побаиваясь. Вошли в туманный зал. Нормальная как бы станция. Предлагаю считать ее нормальной. Вон даже буфетчица. Буфет. Показывая всем пример, взял чаю, уверенно сел за стол. Никакой мистики. Нормальный ход. Впрочем, все и беспокоились об обычном. Чего встали? Надолго? Ну, а что нам туман? Водитель сидел, не отвечая, грел руки о стакан. Потом снаружи приблизился ритмичный стук, оборвался. И тишина. В окне появился белый череп. Мотоциклетная каска. Вошел гаишник в белых нарукавниках. Оглядевшись, увидел богуна, подсел к нему и что-то шептал ему на ухо. Шепот шелестел на всю комнату, но был неразборчив. Все смотрели туда, не отрываясь. Шепот оборвался. Богун сидел неподвижно, опустив голову. Потом поднял глаза, поглядел на милиционера. Потом встал. Гаишник как-то слишком радостно похлопал его по плечу. Так радуются, когда снимают с себя ответственность и вешают на другого. «Поехали!» — вяло сказал богун и вышел, стукнув дверью. На ощупь нашли автобус, влезли в него, молча расселись, тихо задребезжало. «Просьба пристегнуть ремни!» — рявкнул Жоз, и все неуверенно хохотнули. Самым правильным, конечно, было остаться. Все это понимали, но почему-то все послушно поехали. Зазывание мотора, тихое, осторожное, то выныривало, то куда-то проваливалось. Вдруг пролетело окно, и лучше бы оно не пролетало. Все увидели, что мы катимся по краю пропасти, съели видны пенистой речкой на дне. Все рванулись в эту сторону поглядеть, так же дружно и испуганно отпрянули. — Сидеть, твою мать! — рявкнул водитель. — И слева окно! — показала пропасть. В обычную погоду это привычно, но сейчас... Вдруг все яственнее стала появляться какая-то гирлянда, словно повесили в облаках огромную елку. Прояснилось скопление машин. Что случилось? Мы въезжали в гирлянду. Пожарные, скорые помощи. Все ринулись к правым окнам. Автобус явственно накренился, а легко и головокружительно. «Сидеть, твою мать!» — заорал богун. Все отпрянули, но успели увидеть, на дне пропасти, уткнувшись, в речку лежал автобус. Уткнулась, точнее, лишь задняя половина. Передняя валялась отдельно. Мощные струи лупили вниз, рассеиваясь на склоне. Это, похоже, было единственной пока связью между теми, кто наверху, и теми, кто внизу. Все застыли в креслах. Больше заглядывать туда никто не хотел. Под нашими окнами проплыл гаишник, равномерно размахивающий палочкой. «Проезжайте, проезжайте».